Глава 8. Дары и проклятия. Прошел месяц с того дня, как мы с пирожком добрались до приречья. Погода устала рыдать, словно опытная плакальщица над гробом усопшего, и надулась темными клубами туч. То и дело облака не выдерживали ее холодного нрава, лопались, а из разрывов сыпался мелкий снежок. Любимый потрепанный плащ от стылости уже не спасал. И я порадовалась, что во время побега все же успела прихватить теплую куртку. Вот только жалко, что старую. Мне очень нравился ворот, расшитый клевером, и я все собиралась его отпороть. Да и работы в последнее время навалилось через край. И в день, когда я спешно убиралась прочь из Полесья, именно прежняя куртка подвернулась под руку. Новая же, купленная аккурат к холодам, так и осталась лежать в сундуке под окном. Вот кому-то повезет. Я скривилась и хлюпнула носом. Жалко было потраченных денег, но еще жальче становилось при мысли, что кто-то будет носить мою вещь. Мою. Ту, что я так долго выбирала и ходила вокруг, облизываясь, как лиса на курятник. Копила деньги, брала лишние заказы на снадобья, хотя и так была увешана ими по самую макушку. И все зря. Злость и негодование я сорвала на сухих ветках волчьих бобов, неряшливо раскинувших резные листья далеко за пределы отведенного им кусочка огорода. Да чего ж упрямая трава. Пускай вытяжка из его стеблей и цветов помогает выводить гной из ран и предотвращать заражение, но уж больно он настырный. Посадишь один куст и не успеешь оглянуться, как тот превратится в десяток, а то и два. Да еще и упрямится, когда пытаешься вытащить его из земли. Цепляется острыми корешками, впивается, словно скрюченными пальцами. Уходит на глубину, будто животина какая. Порой быстрее вилы сломаются, чем доберешься до переплетения корней. Как есть упрямый. Вот бы и мне такие корни заиметь. Впрочем, мысль эта столь же глупая и наивная, как и желанная. Возможно, когда-нибудь мои скитания все же закончатся. Я провела в бегах 10 весен. С того ужасного дня, когда погибла мама. Нигде толком не задерживалась. Год в Полесье оказался самой долгой остановкой. Чаще всего я бродила от одной деревни до другой, предлагая услуги травницы, тем и жила. Пару раз меня даже звали остаться, вот только отнюдь не лекарем. Отряхнув руки, я выпрямилась и заново осмотрела разлапистый куст. Потом оборвала весь сухостой, вытянувшийся уж слишком далеко, и, немного смущаясь, прошептала над растением один из простеньких заговоров, которыми пользовалась, сколько себя помнила. В таких незатейливых песенках была особая сила и искренность, совсем не похожая на велеречавые былины сказителей, таких же бродячих и бездомных, как я, но куда более уважаемых. Произнося знакомые слова, я будто воочию увидела, как с началом червеня промеж брызги маленьких цветов на долгое время превратят обычный сорняк в настоящее чудо, с которым не каждая холеная садовая красавица потягаться сумеет. И я отступилась. Но желание заиметь такие же крепкие корни, как у сбереженного волчьего боба, уже проросло в мое сердце. Осторожное покашливание словно вытянуло по хребту хворостиной. Я резко выпрямилась и повернулась к непрошенному гостю. Точнее, гости. Та самая Марьяна, которую я спасла от морового червя. Робко улыбалась мне через грядки. Пометуя, что только благодаря ей мы с конем не остались встречать осень на тракте, я выдохнула и растянула губы в ответной улыбке. После избавления девчонка от невесть, как попавшей в ее тело навьей твари, я еще седмицу жила в доме головы, следя, чтобы выздоровление шло как надо. Впрочем, Марьяна удивительно скоро пошла на поправку. Молодое тело с радостью начало выздоравливать, словно каждая капелька крови торопилась забыть пережитый ужас. Поэтому вот уже седмицы три, как я только снабжала Артемия снадобьями, но саму девушку видела лишь мельком и издалека. Я по привычке окинула Марьяну цепким взглядом лекаря. Как она двигается, куда смотрит, какое выражение принимает ее лицо. Ничего не напоминало о тени, что грозило ей еще недавно. От моего пристального внимания девушка покраснела, но против ожидания не смутилась, а высоко вскинула голову и озорно подмигнула. Что, нравлюсь? Конечно. А изнутри еще больше. Прекрасно помню это яркое зрелище. Сухо отозвалась я и снова удивилась. Марьяна не скуксилась от резких слов, а напротив, заливисто расхохоталась и подошла ближе. Я снова, как тогда, когда увидела ее впервые, залюбовалась по соболе и мягкими темными волосами. О том, что несколько раз отбрасывала надоедливую белую косу и испачканными в земле руками, предпочла не вспоминать. Я поблагодарить хотела. Марьяна ковырнула носком сапожка. Недешевого, надо заметить. Мерзлую землю. И, наконец, показала руки. На маленьких ладонях лежал серебристый сверток. По краю мелькнула зеленая нитка. Я неловко приняла подарок и глянула поверх него на девушку. Мои губы чуть шевельнулись, выпуская на свободу пару слов, едва заметных, будто прикосновение перышка к коже. Человек ничего не почувствует, а все, что я увижу, как на секунду сменится выражение его лица. Станет похотливым, жестким, злым, равнодушным, но настоящим. Или же останется смущенно улыбчивым, как только что произошло с Марьяной. Передав мне сверток, Марьяна сцепила пальцы в замок и указала подбородком на мои ладони, сжавшие дар немного сильнее необходимого. «Хочу проверить, подойдет ли. Хотя у меня глаз наметанный, но я тебя видела, словно сквозь воду. Могла я оплошать». Я не торопилась разворачивать ткань, хотя она так приятно грела кожу, что удержаться было сложно. Смотрела внимательно на девушку, а та не отводила синих глаз. Только изогнула тонкую темную бровь, будто спрашивала, что опять мне не нравится. «Про воду это жар». «Да я знаю, кто ты», — перебила она меня, махнув рукой. «Мы здесь, в Приречье, к роганам относимся так же, как и к иным кудесникам. Волхвам или колдунам. Конечно, направо и налево о том не кричим. Сама понимаешь, любопытных ушей и длинных языков вокруг гораздо больше, чем довольно для нескучной жизни. Но тебе рады. Ну, почти все». На последних словах дочка головы наконец-то смутилась по-настоящему и дернула себя за косу тем же жестом, что я часто видела в зеркале. Внутри проклюнулась робкая надежда, что, может, и не только в выдирании волос мы с ней похожи. Я, наконец, развернула ее подарок, встряхнула и тихо охнула. Прекрасная, тонко выделанная куртка. Снаружи кожа, пропитанная составом от намокания, внутри теплый мех, упрятанный в мягкий бархатный подвой. Тускло сверкнуло в редких лучах осеннего солнца. Капюшон оказался оторочен тем же мехом, что был вшит внутрь. По краю рукавов и вороту вилась тонкая изящная вышивка. Я провела подушечкой пальца по шелковистым ниткам. В душе шевельнулось что-то давно позабытое. Какое-то почти незнакомое чувство, когда тебя распирает восторгом, словно ты проглотила облако. И оно теперь ширится внутри. Поднимает тебя к небесам, и вот-вот ты разлетишься облаком пуха и взорвешься брызгами радости. И чтобы этого не случилось, чтобы остаться целой, нужно бежать как можно скорее к маме или подружке, рассказать всем, выплеснуть на них хоть немного этой радости, чтобы не разорвало и удалось еще хоть разок пережить нечто подобное. Такое бывает только в детстве. Счастье от подарка, который желаешь отчаянно, но знаешь, что никогда не получишь. И вдруг получаешь. Марьяна осторожно вытащила куртку у меня из рук и набросила на плечи. Четырехлистники клевера скользнули по щеке, и мне захотелось покошачьи потереться о них лицом. Синеглазая девушка улыбнулась и кивнула. «Тебе очень идет. И с меркой я все же угадала славно. В наших краях осень подчас не теплее зимы бывает. А если знахарка сама сляжет с простудой, кто же будет других лечить?» «Спасибо». Хрипло выдохнула я, не решаясь тронуть красивейшую вещь грязными руками. Марьяна кивнула и пошла в круг дома к калитке. Уже заворачивая за угол, она вдруг обернулась и крикнула мне. Все так же стоящий посреди огорода со сжатыми в кулаки пальцами. «Можно я еще загляну? Просто так, поболтать». Наверное, все еще была под впечатлением от новой куртки. Ничем другим мне не объяснить то, что мои губы сами собой шевельнулись, а голос дал петуха, говоря «заходи». Дочка головы радостно помахала рукой и убежала, звонко стукнув дверцей калитки. А я стояла и качала головой, пытаясь понять, что такого в воздухе этой деревни, что я разрешила кому-то приходить в гости. Проведя целый день в делах, к вечеру я не чуяла ног. Доплелась до пахнущей свежесрубленным деревом кровати и упала на нее ничком, раскинув руки. Сил не осталось ни на что. Надо было встать и сменить грязную одежду на ночную рубаху. Но коварный голосок внутри нашептывал, что иногда можно и закрыть глаза на чистоту. Наверное, он все же добился своего. Потому что стук в дверь вырвал меня из тревожного мутного сна, к счастью, еще не успевшего стать кошмаром. Я кубарем скатилась с кровати и запалила свечу. Ноги коснулись холодного пола, и я крупно вздрогнула, беззвучно костеря ночных визитеров. Стук не прекращался, до боли напомнив последнюю ночь в Полесье. Но я отогнала непрошенные воспоминания и побежала открывать. Стучали сильно, тревожно, и, прислушавшись, я различила голос Сови. Распахнув дверь, столкнулась с лисом нос к носу и уже открыла рот, чтобы спросить, какого блазня ему понадобилось, как из-за его спины выглянул незнакомый парень. На вид помладше лиса, худой, с умными, но грустными глазами. Парнишка мял в руках шапку, пламя свечи падало на белое то ли от страха, то ли от переживаний лицо. «Помощь твоя нужна». Не здороваясь, начал Совий. Понятно, что не на свидание пришел позвать. Я фыркнула и открыла дверь пошире. «Заходите и рассказывайте, пока собираюсь». «Я к ней не пойду». Незнакомец отшатнулся. Тут же замялся и посмотрел виновато. Батя не велел. «А я на пороге слушать не буду. Больно холодно. К тому же время тратить на беготню туда-сюда после каждого твоего слова? Я еще не настолько проснулась». Я натянула расхристанное после сна платье на плечи, собрала волосы в пучок, развернулась и пошла к полкам со снадобьями. Сови втолкнул товарища в избу. Уж не знаю, словом или дружеской зуботычиной. И теперь парнишка переминался с ноги на ногу, испуганно стреляя глазами по сторонам. Я тоже украдкой осмотрелась, наслаждаясь видом. Впрочем, гостю он явно не пришелся по душе. Менять бледный цвет лица на более румяный тот не собирался. Я беззастенчиво отодвинула Совия с дороги и сунула его чахоточному приятелю под нос пузырек с едким зельем. Купец, у которого я его нашла, сказал, что называется оно нашатырь. После того, как гость прочихался и поименно вспомнил всех богов, начиная с Вельноса, я взяла корзину, где уже лежали инструменты, и грозно вопросила: «Ну?» Его отца укусил нетопырь. «В шею, вот тут». Суеверно прикрикнула я на лиса. Белобрысым ураганом пронеслась по комнатке, собирая все необходимые травы. Приятель Совия, услышав мои слова, замахал рукой возле шеи и сплюнул через левое плечо. Надеюсь, не на мои чистые полы. Собрав все нужное, я сняла с крючка плащ и кивнула. «Ведите к раненому». Совий тихо рассказал мне, как отец бледного парня умудрился налететь на нетопыря. Я уже знала, что приреченцы каждую седмицу прочесывают окрестности в поисках притаившихся навьих тварей. В этот раз они нашли целое гнездо нечисти. Василий убил детеныша, а озверевшая мать пробилась-таки сквозь все заслоны и вырвала кусок плоти из шеи печника. Чудо, что немного промахнулась. Вот только яд нетопыря вполне способен довершить начатое в ближайшие часы. В отличие от Марьяны, этот недужный в постели не валялся. Хотя от опасной раны близ еремной вены уже потекли синие ниточки отравы. Старик сидел прямо, широко расставив ноги и придерживая одной рукой наспех наложенную повязку. Вторая лежала на колене, пальцы были сжаты в кулак, костяшки побелели. Я втянула носом воздух и узнала запахи календулы и подорожника. Неплохо, но слишком слабо для таких повреждений. Его терзает боль. «Пошла вон!» С порога, не глядя на меня, выдал старик. Из-за моей спины выглянул парень, чье имя я так и не удосужилась спросить. «И ты вместе с ней катись!» Проревел старик и закашлялся. Сплюнул кровью, оттер губы и посмотрел на ладонь. «Сами сладим. А нет, так пойду к богам в чистой рубахе. Еще чего не хватало, портить нитку якшай с ведьмой». Я с трудом подавила желание схватиться за голову и послать мерзкого старика подальше хоть в самую навь. Но меня остановил ровный голос Сови. «Василий, не глупи. Без помощи знахаря ты не выживешь. И тебе самому о том известно». «Помолчи, щенок, когда взрослые разговаривают!» Грубо оборвал лиса старик. «Сам уже испачкался, других не порть. Богуяр, отойди от него. Сколько раз говорил тебе, хватит с этим лаумовым отродьем дело иметь. Иди спать. Утром потолкуем». «Ба, так лиса тут тоже не все любят». Я искоса глянула на Совия, невольно ему сочувствуя. Жить с клеймом лаумова отродья — то еще развлечение. Мне об этом известно как никому. Особенно если учесть, что крохотная доля правды в жестоких словах есть. Ведь роганы — это потомки тех немногих лаум, которым удалось спрятаться от охотников. Проклятие отразилось на их детях, отобрав всю силу и оставив только целительство. Поэтому люди одной рукой привечают роган. Жить-то всем хочется, а другой норовят вбить кол в сердце. Просто на всякий случай. Но в лице лиса не дрогнула ни одна черточка, словно он привык к этим оскорблениям. Или же, что более вероятно, не собирался доставлять удовольствие склочному старику, показывая, что тот сумел его задеть. Ломанные синие линии на шее Василия прямо на глазах медленно расползались все дальше. Повязка уже не могла их скрыть. Я вышла вперед. «Утром толковать вы будете разве что с пряхами, когда они станут надевать на вас рубашку загробного мира. Яд навеи твари в вашем теле. Пройдет совсем немного времени, прежде чем он доберется до сердца. И тогда начнут отказывать органы, куда оно погонит дрянную кровь. Вы будете умирать медленно и мучительно». Богуяр побледнел еще сильнее, но Василий по-прежнему на меня не смотрел. Только пальцы опущенной руки сжимались все сильнее. Еще чуть-чуть, и кожу пропорит ногтями. «Если ты мне сын, выкинь отсюда эту девку вместе с ее рыжим дружком», — приказал он Богуяру. У парнишки тряслись губы, когда тот протянул руку, желая вывести меня из дому. Но я только дернула плечом, сбрасывая прикосновение, и подошла еще ближе к раненому. Он действовал как воин на поле брани. Рука метнулась к поясу, и в мою грудь нацелился листовидный нож. И я сказал: «Не подходи, нечисть». Наконец-то Василий смотрел на меня. Зрачок сузился в крошечную точку. Оружие подрагивало, потому что от сжигающего его яда начало мутнить зрение, но печник был непреклонен. Льняную рубаху со стороны укуса залило кровью. Ткань была пропорота и на боку, но там была всего лишь царапина. А вот шеей следовало заняться немедленно, иначе он не то что до утра не доживет. Даже до момента, пока я выйду за калитку, не дотянет. Я с тоской огляделась, ища хоть что-то, что поможет мне подойти к упрямцу хотя бы еще на пару шагов. Этого хватит. Взгляд зацепился за маленькую куколку-мотанку, притулившуюся на столе. Похоже, малыш позабыл ее, увлекшись играми, а дед не стал напоминать. Тогда я поняла. И сказала: «Ну вы же хотите жить? Хотите увидеть, как ваш сын женится на хорошей девушке? Катать внуков на шее? Справить добрую печь в доме своей новой большой семьи? Хотите, чтобы вокруг вас снова звенел смех и шумели голоса? Ведь так?» Я спиной чувствовала внимательный взгляд Софьи и полной надежды Багуяра. Очень хотелось закатить глаза и выставить парней вперед, чтобы сами уговаривали непробиваемого печника. Куда спешить? На богов вы будете любоваться вечность. Одни с родными — это роскошь, которую нужно ценить до самой последней минуты. Стоит ли добровольно отказываться от этого дара? Говоря, я медленно продвигалась вперед. Нож дрожал все сильнее. Печник морщился и стискивал рану. Я кусала губы, напряженно смотря, как расползается заражение. Но он все еще не попытался напасть, и в душе проклюнулся крошечный росток надежды. Он слушал меня. Нехотя, через силу, но слушал. Еще шаг. «Что ты можешь знать о семье, ведьма?» — четко выговорил Василий. Нож зазвенел, выскользнув из ослабевших пальцев. Печник свесил голову и пошатнулся, едва не упав со стула. Я бросилась вперед, успев подхватить тяжелое тело, и рявкнула на опешивших парней: «Ну, чего уставились? Быстро на стол его!» Багуяр одним движением смахнул всю нехитрую утварь на пол. Совия, оказавшаяся рядом и поддерживающая потерявшего сознание Василия еще прежде, чем я успела договорить, открыл было рот, но я только мотнула головой, все вопросы потом. Втроем мы перетащили жилистого печника на стол. Я развернула тряпицу с инструментами и привычно скомандовала: «Горячую воду, две плошки и чистые лоскуты». Наклонилась над Василием, сорвала пропитавшуюся кровью повязку и положила руки прямо на рану. «Начнем?» Я вышла в сырой ночной воздух и вдохнула его полной грудью. Несмотря на то, что днем опять почти беспрестанно шел дождь, сейчас небо было чистым и глубоким. Казалось, если долго в него смотреть, то я стану такой же крохотной и нестерпимой яркой искоркой, как те, что усыпали его мелкой искристой пылью. Взлечу и запутаюсь в мягком бархате ночи, а кто-то будет смотреть на меня с земли и мечтать, или даже сочинять сказки. Теплые руки набросили на плечи мою новую куртку. Рядом со стуком встала кружка с горячим чаем, и я обрадовалась ей не меньше, чем первому завтраку в доме Бура. Горячее тепло потекло по горлу и согрело меня изнутри. Хотя, пожалуй, оно было слишком горячим. Я поперхнулась и удивленно возрилась на опустившегося рядом лиса. «Ты что, налил в чай самогонки?» «Я видел, как тебя трясло», — невозмутимо отозвался наглец. «В таких случаях самогонка поможет вернее, чем чай. Лучше всего помогли бы мои отвары. Но до них надо еще дойти». Я осторожно понюхала чашку. Пахло не так уж мерзко, и я решилась и отхлебнула еще глоточек. «Как Василий?» «Багуяр позаботится о нем, не волнуйся. Надеюсь, когда он придет в себя, не проклянет сына и не выставит его за дверь». Мне, конечно, было мало дела до мямли Багуяра, но все равно не хотелось становиться той, из-за кого он потеряет дом. Даже если так и будет, успокоится и позовет обратно. Ты была права, когда сказала Василию про семью. Он и правда мечтает о внуках. Его жена погибла пару весен назад, и с тех пор в их доме стало слишком тихо. Елена была хохотушкой, румяная, пышная. Обожала гостей и шумные посиделки. «Отчего она умерла?» — тихо спросила я, стискивая кружку ледяными пальцами. Ее укусил недопырь. Умений знахарки не хватило. Кто-то сказал, что в соседнем городе видели Рогану, и Василий бросился за ней. Но она отказалась помочь. Уж не знаю почему, и Елена умерла. Василий вмиг почернел, думали, следом уйдет. Но выкарабкался. С тех пор охотится на новых тварей в числе первых. А еще возненавидел Роган. «Понятно теперь, по чьей милости?» — хмыкнула я. Небо заволокло тучами и снова начал накрапывать мелкий дождь. Решившись и на едином вдохе допив содержимое кружки, я встала и запахнула серебристую куртку, собравшись уходить. Но вдруг Совий схватил меня за руку выше запястья. Я удивленно вздрогнула и посмотрела в ореховые глаза, в ночном сумраке, казавшиеся почти черными. «Василий ведь не сам в обморок свалился. Ты помогла?» Я улыбнулась и мягко высвободилась из его захвата. Ладонь Совия была горячей и мозолистой, привыкшей к оружию. Даже странно было от того, как осторожно он меня держал. Конечно, лис был прав. Мелкий порошок сон травы прилетел в лицо Василию, как только я оказалась достаточно к нему близко. Но раскрывать секреты своего дела едва знакомому мужчине я не собиралась. Поэтому и отвечать не стала. Я оставила травы. Пускай Богуяр заваривает их по щепотке на чашку и поет отца 3 раза в день. И еще мазь. Ею надо смазывать рану при каждой смене повязок. Будет шрам, если Василий захочет, я смогу его постепенно свести к едва заметному. Сомневаюсь, что он позволит тебе себя коснуться. Покачал головой Совий, сделав вид, что не заметил, и что я не ответила на его вопрос. Его право. Я подхватила свою корзинку и набросила капюшон. Мне главное, что он будет жить, а уж с красотой как-нибудь сам разберется. Бывай, Совий. Надеюсь, в ближайшие 6 часов никого больше не покусают. Я ушла, не оглядываясь. Придя домой, сбросила сапоги в угол и завернулась в одеяло, не утруждая себя раздеванием. Тепло, запах дерева и самогон в крови легко увлекли меня в глубокий сон без сновидений.